Ким косо усмехнулась. «Знаете, вы гораздо меня старше, но, честное слово, в проблемах с законом я разбираюсь лучше. Может быть, ты из влиятельной консервативной семьи, и твой клан оскорблен фактом бегства?» По мнению Алекса, версия Джанет была весьма правдоподобной, но Ким покачала головой. «Нет, но я знаю, о чем говорю. Стоит мне засветиться, и все. И меня убьют, и вас всех я подставлю». Алекс ждал укоризненного, а то и возмущенного взгляда со стороны Джанет. Привести на корабль девочку-бойца, которая скорее опасность, чем защита. Но, видимо, Ким и впрямь была симпатична Джанет. «Посуди сама, чем я могу помочь?» Врач развела руками. «Удостоверение спеца сделать несложно. Ты боец-спец, в этом я уверена. Но я обязана вначале удостоверить твою личность, милая. А у тебя нет удостоверения личности». Ким молчала. «Джанет, один выход есть», — осторожно сказал Алекс. Его голос дрогнул. Он вступил на неверную почву подтасовок, чего никогда не любил. «И какой же капитан?» «Вы делаете, Ким, сертификат бойца-спец. Потом...» Джанет нахмурилась, покачала головой, но Алекс уже продолжал. «Потом мы с Ким идем в ближайший регистрационный центр и заключаем временный брак по сертификатам спецов. Их для этого достаточно». «Понимаю, что достаточно, но я не стану делать фальшивый сертификат». «Подождите, Джанет. После заключения брака Ким получает новые документы, уже на имя Ким Романовой. Примешь мою фамилию, Ким?» Ким смотрела на него широко раскрытыми глазами, еще ничего не понимая. «Никаких запросов в банк данных. Туда отправится новая информация, ну и что? Мало ли в галактике девочек по имени Ким». «Но я не могу нарушать закон. Даже невозмутимости Джанет имелись границы». «А вы его не нарушите. Мы немедленно возвращаемся на корабль, и вы вписываете в документы данные ее нового удостоверения личности. Допустим, я попросил вас провести срочную сертификацию, пообещав предоставить удостоверение позже. Вы ведь могли пойти на крошечное нарушение порядка?» «Ни один компьютер не пропустит такого нарушения. Как можно писать, что сертификат спеца выдан на основании документа, который еще не получен? Или вы умеете путешествовать в прошлое, капитан?» «Умею». Джанет замолчала. «Время, по которому живет корабль, устанавливает капитан. Я могу поставить часы по Гринвичу, по Великому Пекину, по времени космопорта приписки, по времени планеты пребывания, понимаете? Какое время указывается в ваших документах?» «Время корабля». «Вот видите? Со стороны любого проверяющего все будет выглядеть так, словно...» Алекс перевел дыхание. «Капитан корабля оформил брачный союз с членом своего экипажа, после чего ей была проведена генетическая экспертиза. Статус бойца-спец подтвержден». «Подождите», — Джанет взмахнула рукой. «Вы серьезно, капитан? Это теоретические построения или...» «Или. Все капитаны пользуются этим трюком. В общем-то, о нем прекрасно знают в профсоюзе, но закрывают глаза». «Пользуются? Чтобы протащить в экипаж девчонок без документов?» — с иронией спросила Джанет. «Нет. Чтобы выгода для экипажа лишние премиальные, провести левый контракт, прикрыть самовольные отлучки. Для множества правонарушений». «Это невозможно проконтролировать, Джанет. Планеты живут по своему времени, корабли по своему». По лицу Джанет прошла тень. «Капитан, я давно смирилась с тем, что Империя – безумный и анархичный мир, но подобного безумия не ожидала». «Вы поможете нам, Джанет?» «Я ведь буду знать, что закон нарушен», – тоскливо сказала женщина. «Да, будете. Но я верю, Ким. Иного пути легализоваться в обществе у нее нет. Если вы откажете, то фактически убьете девочку. А вы врач». Джанет вздохнула. Посмотрела на Ким, напрягшуюся, застывшую в ожидании ее ответа. «Раздевайся. Белье можешь оставить». «Спасибо, Джанет», – сказал Алекс. «Вы безумец, капитан, и меня втягиваете в свое безумие. Учтите, я нарушаю свой долг не ради вас лично и даже не по приказу». Алекс кивнул. Ким уже сняла костюм и стояла в ожидании. «Вон туда», — Джанет махнула рукой. «Встанешь на белый круг и постоишь минутку. Это компьютерное сканирование, ничего страшного». «Разве это нужно? Генный анализ и...» — начал Алекс. Джанет яростно посмотрела на него. «Слушайте, капитан, вы уже втравили меня в авантюру, но уж позвольте обойтись без ваших советов. Я обязана снять томограмму». Она повернулась и пошла к центральному пульту медотсека. Ким, воровато оглянувшись на врача, запустила руку под маечку. Миг, и в ладонь Алекса лег теплый тяжелый кристалл. Конечно, у Джанет были серьезные причины негодовать на капитана, но по сравнению с тем, как он сам увяз в правонарушениях, врач оставалась ангельски чистой. Ким с невинным видом стояла на круге томографа. Джанет колдовала у пульта. Алекс опустил глаза, посмотрел на переливающийся конус, лежащий на ладони. Он вовсе не обязан докладывать кому-либо о личных вещах членов экипажа. Ведь кристалл не находится в розыске. А может быть, это не настоящий гель-кристалл ценой в десяток таких кораблей, как зеркало, а искусная имитация? Да, сослаться на то, что ты дурак, самое безотказное оправдание. «Все, одевайся», — бросила Джанет. «Хотя нет, подожди». Она достала из шкафчика шприц, вскрыла упаковку. «Крови боишься?» «Крови нет, а уколов боюсь», — мрачно сказала Ким. «Тогда бойся», — без особого сочувствия отозвалась Джанет. Взяла девочку за руку, поднесла шприц к сгибу локтя. Запахло дезинфицирующим раствором, прозрачный цилиндрик наполнился кровью. «Можно ведь соскоб кожи сделать», — запоздала, запротестовала Ким. Отступила к Алексу, требовательно протянула за спину руку, пользуясь тем, что Джанет вновь отвернулась. Алекс молча вернул кристалл. «Нельзя. У меня не клиника с полным набором аппаратуры. У меня экспресс-лаборатория. Все. Одевайся и иди в свою каюту». Кажется, Ким поняла, что спорить с Джанет не стоит, а злоупотреблять ее терпением тем более. Быстро оделась, бросила на Алекса негодующий взгляд и вышла. «Зачем понадобилось ее отсылать?» – спросил Алекс. Джанет задумчиво рассматривала шприц, вздохнула. «На всякий случай. Капитан, вы знаете о попытках расы Дзыгу засылать в человеческое общество шпионов?» Алекс перевел дыхание, медленно досчитал до 10. «Это паранойя, Джанет. Любых Дзыгу можно обнаружить за десяток метров, с завязанными глазами, по одному лишь запаху. Они нашли средство нейтрализовать запах, а образ юной девушки – это их наиболее отработанная трансформация», – отмахнулась Джанет. «Отсюда может идти и отсутствие документов, и нежелание подвергаться генному анализу». «Минутку, капитан». Алекс ждал, пока она разливала кровь по десятку пробирок, доставала из шкафчиков реактивы. Спорить было бесполезно. Высмеивать, взывать красотку – тоже. «Джанет Себена, это надо всегда держать в уме». То, что для Алекса безумная паранойя, для нее столь же обычная мера предосторожности, как вымыть фрукты перед едой. «Это наша полевая экспресс-методика», — пояснила Джанет, капая в одну из пробирок реактивы. «Она может дать ложное срабатывание, но в целом надежно. Не будем ждать результатов сывороточных тестов, тем более что их можно подделать, заранее введя в кровь необходимые агглютиногены». «Так», — врач замолчала, глядя на пробирку. «Что должно произойти?» – спросил Алекс. Паранойя заразительно, он напрягся. «Уже произошло. Кровь свернулась». Джанет вытряхнула из пробирки на ладонь комочек красного желе. «Видите?» «И что это значит?» «Что Ким человек, разумеется». Джанет подошла к умывальнику и тщательно вымыла руки. «Джанет, я мог вам это сказать сразу, без всяких безумных тестов. Зато я получила гарантию». «Она Себена». Алекс прикрыл глаза. Посмотреть бы сейчас на беса, как он, утомлен, раздосадован или вне себя от ярости. «Джанет, давайте проведем анализ на спецификацию. Сейчас». Джанет вновь начала свои манипуляции с пробирками. Открыла пластиковый планшет, внутри которого оказалось не меньше сотни крошечных ампул. Из каждой достала по крупинке какого-то вещества, распределила по пробиркам с кровью. «Я думал, вы проведете генный анализ», — заметил Алекс. «А это и есть генный анализ. В ампулах идентификаторы на ряд специфических генов. Если произойдет реакция, значит этот ген у Ким присутствует». Оставив пробирки на столе, Джанет подошла к нему, села рядом. «У вас найдется сигарета, капитан?» «Да, пожалуйста». Джанет закурила. Стряхнула пепел на пол, одобрительно кивнула, когда из угла шуршанием выпался жучок-уборщик. «Капитан, у меня есть свои странности, будьте к ним терпимы». «Я понимаю». Алекс и сам не заметил, как у него вырвалось отчаянное признание. «У меня весь экипаж со странностями, черт возьми». «Это ваш первый полет в должности капитана?» Алекс закусил губу, да откровенничался. «Да». «Ничего, к этому быстро привыкаешь. Я была капитаном эсминца в прошлой жизни. 200 человек под началом. Думаете, среди них имелись люди без странностей? Не знаю. Имелись. 5-6. Видимо, их странности были очень хорошо скрыты. О, первая пробирка обесцветилась. Алекс глянул на стол, спросил. И что это значит? Гепард-ген, как его называют. Отвечает за перестройку мускулатуры, дает способность к кратковременным сверхнагрузкам. Впрочем, мы недавно видели его в действии. Так вот, Алекс, если вам потребуется помощь, совет от бывшего капитана, вы всегда можете обратиться ко мне. Алекс поискал в ее лице хотя бы тень иронии или насмешки. Нет, Джанет была серьезна. Спасибо, я буду помнить об этом. Вторая и третья пробирка, заметила Джанет. Это перестройка нейронов, пороговые ограничители боли и ускорение синаптических реакций. Ким боец? Да, конечно же, капитан. Я ничуть не сомневаюсь в итогах проверки. Вот и четвертая пробирка. Это перестройка сетчатки и глазного яблока. Кстати, у вас тоже должна быть положительная реакция на эту пробирку. Знаете, что это значит? Возможность наследования? Именно. Если вы вдруг захотите производить потомство от Ким... Капитан, что вас тревожит? Прежде чем ответить, Алекс закурил сам. Врач терпеливо ждала. Еще 3 пробирки обесцветились, кровь превратилась в бледно-розовую жидкость, но Джанет никак не прокомментировала происходящее. «Вы хорошо знакомы со спецификацией бойцов, Джанет?» «Умеренно хорошо. Я не генетик, конечно, но...» «Входит ли в подготовку бойца спец этикет?» Джанет нахмурилась. «Простите?» «Вчера мы с Ким сходили в ресторан. Очень приличный ресторан, кстати. Так вот, девочка держалась как юная леди из высших кругов общества. В училище у нас были занятия по этикету, но рядом с ней я чувствовал себя неотесанным натуралом. А откуда нам знать, в скольких ресторанах она побывала? Капитан, если девочка из влиятельного клана Эдема, то у нее были очень дорогие и квалифицированные воспитатели». «Возможно», – пробормотал Алекс и впрямь. «А чего же он не подумал о такой естественной возможности?» Потому что привык мерить людей своей меркой, провинциального паренька, первые уроки этикета, получившего в училище. Так, модификация кожи не производилась, глянув на пробирки, сообщила Джанет. Ну, это и на глаз видно. Что это значит? Ничего. Модификация кожи, этот ее характерный сероватый цвет, большая упругость, необязательный признак бойца. А все основные уже проявились, я могу написать сертификат. Еще одна деталь, Джанет. Во время метаморфоза Ким вспоминала поэтов, художников, политиков. Джанет нахмурилась. Да, это странно, капитан. Вы хотите сказать, что ей вложены какие-то знания по истории? Да. И не по военной истории, а именно в сфере культуры? Именно. Она не вспоминала ни Македонского, ни Кутузова, ни Моше Даяна, ни Ли Дон Хуана, ни Мбану. Вы считаете его великим полководцем? Джанет горько усмехнулась. На самом деле его слава была несколько преувеличена. Основные решения принимал не он, а его флаг-адъютант. Ладно, это к делу не относится. Вы меня поразили, капитан. Это и впрямь странный набор знаний для спеца. Еще одна деталь. Джанет, насколько сексуальны бойцы? В той же мере, как и обычные люди. Это же не гетероспец. Так вот, Ким, как бы это сказать, несколько гиперсексуальна. «Капитан, как я понимаю, вы спасли девочку из неприятностей, помогли в метаморфозе, сейчас пристраиваете на корабль. Может быть, это естественная реакция? Влюбленность в героического пилота спец, стремление овладеть им, завоевать ответную любовь, смесь расчетливости и благодарности. Джанет, не похоже. Вчера вечером девочка предложила мне себя. Я, в общем-то, был не против». «Да уж думаю», — фыркнула Джанет. «Извините, я слушаю». «Я предложил ей подождать немного. После метаморфоза организм должен отдохнуть». «Так, разумно». «Мы сходили в ресторан. Все было крайне мило. Ким вела себя так, будто принадлежит к высшей аристократии. Слегка кокетничала со мной, но не более того. Но когда мы вернулись в гостиницу, все пошло по второму кругу. Переодевание в пижаму она превратила в стриптиз. Разговор о погоде свела к эротической истории из своего небольшого опыта. Потом предложила мне несколько забавных развлечений». Джанет помолчала. Поглядела на пробирки, встала, начала рыться в планшете. «Я несколько раз имел дело с гетерами спец. — сказал Алекс. «Дорогое развлечение, но ведь порой позволяешь себе шикануть». «Так, и что?» Джанет вылила в чистую пробирку остатки крови из шприца. Бросила несколько кристалликов из какой-то ампулы. «Я готов поклясться, что девочка специфицирована как гетера. Помимо бойца-спец, еще и куртизанка-спец. Это возможно с медицинской точки зрения?» «Трудно, хотя и возможно». «Очень трудно, капитан. Перестройка тела у гетер незначительна, но психология меняется полностью. Боец должен убивать, без колебаний, без сомнений, любого, кто подходит под определение врага. Гетера должна любить. Именно любить, по-настоящему, беззаветно, преданно и чисто. Отдаваться до конца. И в то же время мгновенно уходить в сторону, забывать любовь, едва в ее услугах отпадает необходимость». «Очень трудно совместить эти спецификации, капитан». Джанет поболтала в воздухе пробиркой. «Логичнее предположить, что после метаморфозы у нее сбился гормональный баланс». «Ну, если мы вспомним историю, раньше, когда все люди были натуралами, они ухитрялись совмещать. Скажем, Наполеон, он был великим полководцем, так? И в то же время весьма успешным ловеласом». «Чепуха, капитан. Простите, но это не так». В прошлом были люди, которые фактически попадают под описание спеца. И военачальники, и ловеласы, и ученые, и творцы. Но каждый спец – это результат сложнейшей работы генетиков. Все лишнее отсечено. Вот вы, например, не умеете любить, так? Да. Ну а боец хотя и способен на любовь, но в обычной человеческой манере, так? Джанет подняла пробирку с несколькими каплями розоватой жидкости. Видите, что это значит? Модифицированные феромоны – один из признаков гетер. Для полной уверенности хорошо бы провести тест на ВШ-оперон, отвечающий за гиперсексуальность, но у меня нет нужной сыворотки. Джанет отставила пробирку, потерла лоб. Вы правы, а я нет. Ким и боец, и гетера. Сложнейшая работа. Кому это могло потребоваться? Варианты есть. Например, телохранительница, одновременно выполняющая сексуальные услуги. Очень дорого, очень сложно, почти бессмысленно, но возможно. Как нехорошо, капитан. Она мрачно посмотрела на Алекса. Вы понимаете, что произошло? И чем это грозит? Пока еще нет. Да кем же в вас влюбилась? Похоже, но... Гетера обязана добиться взаимности, понимаете? Это ее спецификация, смысл всего существования. Я вовсе не собираюсь отказывать ей постоянно, Джанет. Если для Ким так важно... Врач вздохнула. Капитан, да ей не секс требуется. Точнее, не только и не столько секс. Она хочет, чтобы вы ее полюбили. Но я этого не умею, Алекс развел руками. Чего не дано, того не дано. Я понимаю, что любовь – великое, приятное, святое чувство. Приятное, фыркнула Джанет. Ох, капитан, порой я завидую пилотам, не умеющим любить. «Может быть, Ким сумеет полюбить кого-то другого?» – осторожно предположил Алекс. «Пак отпадает, к сожалению. А вот если наш молодой энергетик?» «Хорошо бы. Будем надеяться на то, что спецификация бойца будет отвлекать ее от специализации гетеры. Но вы сделали очень опасный и болезненный для всех шаг, когда взяли девочку под опеку». «Я уже понял». «Выписывать сертификат?» – прямо спросила Джанет. «Или не стоит?» «Вы еще можете дать ей немного денег и позволить выкручиваться самостоятельно?» «Уже не могу. Выписывайте». Джанет кивнула, будто и не ожидая другого ответа. «Пилот». Он так и не понял, что было вложено в это слово в большей мере. Насмешка, сочувствие или простая констатация факта. Наверное, последнее. Ведь у него не было права выбора никогда. Выбор сделали родители за 9 месяцев до его рождения. И он был благодарен за этот выбор.